Глава 17. Лиеса приходила в себя медленно, то и дело снова соскальзывая во тьму, где единственным якорем был жалобный голос Лина, умолявший ее очнуться. С трудом открыв глаза, словно засыпанные песком, она разомкнула сухие губы и с трудом вытолкнула судорожно сжимавшимся горлом. «Воды, пожалуйста». Из полумрака выступила фигура в белом балахоне. Проморгавшись, девушка узнала Лориана, с облегчением смотревшего на нее. Осторожно приподняв Лиесу и подсунув под ее спину большую подушку, он поднес к ее губам кружку с травяным отваром, в котором угадывался вкус листьев поленники и горьковатого тысячелистника. «Напугала же ты нас, дитя!» — покачал он головой. «Три дня в беспамятстве провела. Хорошо, что мы вернулись на день раньше». Яд не успел сделать свое черное дело. Даже нам едва удалось вырвать тебя из цепких лап смерти. «Яд?» — откашлившись, еле слышно произнесла Ли. «Яд, яд! А подружки твои отказываются без тебя рассказывать, как вас угораздило оказаться в неприступной башне и кто тебя ранил. Ну, пока тебя пытать не собираюсь. Сначала поправишься, а потом уже поведаешь обо всем. Обо всем, Лиеса». Нахмурив брови, строго взглянул он на поежившуюся девушку. «А пока отдыхай. Я пришлю Теа ухаживать за тобой». Старейший отечески поцеловал девушку в лоб и вышел из комнаты, тихонько притворив дверь. «Лин!» — окликнула девушка. «Лин, прости меня. Я должна была все рассказать тебе, но не думала, что наша вылазка окончится вот так. Я никогда в жизни так не боялся». Голос Лина звучал сердито и устало. «Я не чувствовал тебя двое суток, пока, наконец, ночью пустота не сменилась твоим присутствием. Но ты уплывала в другую, пугающе опасную пустоту, откуда могла не вернуться, не успей старейшие вовремя. Я больше никогда не уйду, не предупредив тебя. Обещаю. Пожалуйста, не сердись». По щекам девушки покатились слезы раскаяния. «Я не могу на тебя больше сердиться», — вздохнул Каери. «Главное, что ты жива. Где ты пропадала?» «В подземелье». «В подземелье? Но туда же не попасть, вы 100 раз пробовали», — удивленно воскликнул дракон. «Дуракам везет или не везет», — грустно усмехнулась Лиеса и рассказала Лину все, начиная с покупки серебряного кольца в виде крошечного Каерии, кончая битвой с неизвестным монстром. «Ты не тратила времени даром», — задумчиво протянул Лин. «И что ты думаешь о пророчестве и дарах спящих?» «Я думаю, что нужно рассказать старейшим, они что-нибудь посоветуют. А пока тебе нужно отдохнуть. Я чувствую, ты устала». Лиеса и сама почувствовала, что глаза у нее слипаются, поэтому, поворочившись на постели, она провалилась в целительный сон. Когда девушка проснулась в очередной раз, у ее постели, придвинув кресло вплотную, с книгой в руках сидела Теа. Увидев, что подруга пошевелилась, она закрыла том и, взяв со столика кружку, напоила Ли теплым отваром. «Привет», — улыбнулась она. «Тебе лучше?» Лиеса кивнула, впервые обратив внимание, что вокруг незнакомые стены совсем не ее комнаты. «Где это я?» «В одной из комнат Лориана. Старейшие боялись оставлять тебя одну даже на минуту, поэтому поселили здесь. Кто-нибудь из них постоянно дежурил рядом с тобой. А днем иногда приходили мы с Кара, когда нам разрешали». Теа поморщилась. «Что, сильно влетела?» Ли с сочувствием посмотрела на подругу. «Да нет, не очень. Тиерин заставил зубрить список трав, противоядий от любых известных ядов. Дамадиар с Велиеном гоняют нас до 7-го пота, невзирая на жалобы Карисы. Но, боюсь, главные радости еще впереди. Мы ведь ничего без тебя рассказывать не стали. К тому же ты просила не говорить ничего Кара о произошедшем в храме». «Да, Лориан упомянул, что вы отказались объяснять наше отсутствие без меня. Спасибо. Я сама поговорю со старейшими. Я вас туда затащила. Мне и отвечать». «Ли, не начинай снова. Мы шли туда вместе, и одну тебя не бросим. Отвечать будем тоже вместе, ясно тебе?» «Все-все, сдаюсь», — со смехом, перешедшим в надсадный кашель, выдавила она. Горло все еще слегка болело, опаленное горячечным дыханием. «Дай кружку, пожалуйста». Удерживая кружку подрагивавшими от слабости руками, девушка допила оставшийся отвар, наслаждаясь горьковато освежавшим вкусом. Повернувшись на бок, лицом к Тео, она подложила ладошку под голову и попросила: «Почитай мне». «Что, вот это?» — Таета показала обложку книги. «Яды и противоядие». «Кажется, этого наказания мне все равно не избежать. Так что я не против», — улыбнулась Ли. «Сама напросилась», — хохотнула Тео и начала читать. Медленно погружаясь в сон, Ли слушала монотонное чтение Таетты. «В данном учебнике мы рассмотрим существующие в Эльмиере яды и противоядие к ним. В первую очередь разберем, что же такое противоядие. Это прежде всего группа односоставных или многосоставных целительских смесей, чья основная задача — обезвредить попавший в организм яд и предотвратить его разрушительное действие. Противоядие делятся на подгруппы. Первое. Замедляющие действия яда, дабы позволить найти более эффективное лечение или противоядие. Вторая — полностью нейтрализующие действия яда на организм, включая побочные действия такового на отравленного. Противоядиями могут служить как отдельные растения, так и сбор трав, более эффективных в отварах и концентратах, добываемых путем вытяжки из нужных ингредиентов в лабораторных условиях. Перечислим основные противоядия растительного происхождения. Уже во сне Лиеса смешивала различные травы в любимой лаборатории под чутким руководством Тиерина, преподавателя целительства и травоведения. Проснулась девушка, чувствуя себя намного более здоровой. Делиан, на этот раз дежуривший возле нее, смерил пульс и одобрительно улыбнулся. «Ну вот, ты приходишь в норму. Скоро тебя можно будет отпускать». «Я и чувствую себя намного лучше», — улыбнулась Ли. «Можно мне поговорить с Аларианом? Он придет немного позже, а сейчас поешь. Тебе надо восстанавливать силы». Он подтолкнул к ней чашку горячего бульона с маленькими кусочками мяса и блюдце с тонкими подсушенными хлебцами. Ощутив зверский голод, Лиеса с удовольствием выпила бульон прямо через край, в прикуску с теплым сухариком, и удовлетворенная откинулась на подушку. «Ну вот, так-то лучше», — погладил ее по плечу старейший. «Если хочешь, отдыхай». «Я выспалась, можно я почитаю?» «Конечно, я принесу тебе книгу, какую ты хочешь». «Давайте яды и противоядие», — вздохнула девушка в притворном огорчении. Делиан засмеялся. «Хитрюга, уж мы-то знаем, что для тебя это вовсе не наказание. Ну да ладно, тебе тоже полезно освежить свои знания. Хоть и в удовольствие. Сейчас принесу». И он вышел из комнаты, прихватив пустую посуду. Лиеса в ожидании его возвращения вспоминала приключения этих дней, заново переживая все произошедшее. Она не собиралась ничего скрывать от старейших, только существование пещеры с марионами хотела оставить в тайне, как и договорились. Через несколько минут дверь тихо открылась, и в покое шагнула Лориан с неизменной кружкой отвара в одной руке и с книгой в другой. Оставив свою ношу на столике, он сел в кресло и посмотрел на Ли. «Ты хотела со мной о чем-то поговорить?» «Да, я...» Девушка замерла, не зная, с чего начать. «Мне нужен ваш совет». Собравшись с духом, она вновь пересказала все, что произошло в подземелье, стараясь не заострять внимание на трудностях. Зато о храме четырех стихий и о пророчестве спящих рассказала как можно более подробно, показав на браслеты, плотно охватившие оба запястья. Когда она замолчала, старейший задумчиво потеребил косу, что делал лишь минуты крайнего волнения, и посмотрел на девушку, с тревогой закусившую губу. «Я никогда не слышал о спящих, но не сомневаюсь, что пророчество произнесено не случайно, и оно явно о тебе, милая. Не думаю, что ты должна бояться». Боги не дают нам ношу большую, чем мы можем унести на своих плечах. А что касается даров, — он кивнул на руки Лиесы, — то тут надо поискать. Возможно, в библиотеке есть что-то, что прольет свет на это. Парные браслеты — редкость. Думаю, мы отыщем нужные сведения. А тиара? Ты можешь ее показать?» Ли закрыла глаза, разрешив короне проявить себя перед чужим взором. И Алариан буквально подпрыгнул в кресле, изумленно глядя на сверкавшее чудо. «Корона корон. Не может быть». Он в благоговении протянул руку, едва коснувшись мерцающих рубинов, и с необычной теплотой взглянул в глаза Лиессы, приподняв ее лицо за подбородок. «Ты достойна ее, дитя». Нежность в его серебристо-синих глазах заставила сердце девушки дрогнуть в ответной любви. «Лишь такая чистая душа, как твоя, может обладать таким сокровищем». «Но что она такое?» — на миг прижавшись щекой к сухой ладони старейшего, спросила Ли. «Она — сама жизнь. Придет время, когда ее сила возродит из пепла то, что погибло». «Нет-нет, не пугайся». Видя, как испуганно расширились огненно-изумрудные глаза Ли, поспешил успокоить ее. «Даже пророчество не говорит о том, что наш мир ждет гибель. Это может быть та же раса спящих, неведомых нам, или что-то иное, но корона отзовется лишь на зов добра. Не бойся ее силы, ты проводник, несущая свет». «Но что означает вторая часть пророчества? Когда серебро сольется с пламенем, но не расплавится от его прикосновения, а двое станут единым, обретая себя, закат сменится ясным рассветом, озаряя будущее, лишенное зла, и родится дитя с серебряными глазами, став новой надеждой». Лиесса процитировала строки, навеки запечатленные в ее памяти. «Не знаю», — покачал головой Элариан, — «ты сама поймешь однажды. Пророчества произносятся редко и всегда полны тумана и тайн. Что ж, дитя, отдыхай». Старейший приподнялся в кресле, собираясь уходить. «Подождите, мы кое-что нашли в храме», и она кликнула дракона. «Лин, ты можешь попросить Каери Тайетты, чтобы он передал ей мою просьбу?» «Могу», — тут же отозвался он. «Пусть Теа принесет мой рюкзак прямо сейчас». «Хорошо». Улыбнувшись, Ли обернулась к Алариану. «Сейчас Теа принесет мой рюкзак». Старейший снова опустился в кресло, гадая, какой сюрприз еще преподнесет им эта девушка. Через пару минут в комнату, запыхавшись от быстрого бега, влетела Теа с мешком в руке. Кивнув старейшему, она подошла к постели и протянула его Ли, а сама присела на стоявший неподалеку стул. Лиесса, покопавшись в пустом с виду рюкзаке, вынула горсть голубых камней и высыпала их на покрывало. «Вот». Глаза Лориана округлились в очередном приступе изумления. Сказать, что он был поражен, значило сильно преуменьшить то состояние, в котором пребывал обычно невозмутимый мужчина. Подняв один из сверкающих марионов, он покатал его на ладони. «Скажи, есть предел твоим способностям удивлять меня?» Ли смутилась. «Я ведь не нарочно». «Знаешь, я боюсь представить, что будет... Возьмись ты за дело всерьез», — засмеялся Алариан. «Надеюсь, это последняя новость, а то, боюсь, я уже не в состоянии их воспринимать». «Последняя», — хихикнула Лиесса, вторя смешку Теа. «Тогда я пойду, а ты поспи. Завтра сможешь вернуться в свою комнату. А сегодня? Я чувствую себя хорошо. Да и Теа поможет», — с мольбой взглянула она на старейшего. «Хорошо. Я пришлю Тиерина. Пусть он решает. Отпустит, вернешься к себе». «Спасибо», — благодарно улыбнулась Лиесса. Улыбнувшись в ответ, Алариан вышел. «Фу», — выдохнула Тайетта. «Камни пришлись кстати. Теперь старейшие просто не в состоянии будут нас наказать». «Но зубрежку этого», — Ли кивнула на книгу, «нам никто не отменит. Заслужили». «Ну и ладно. К тому же нам не помешают эти знания. Кстати, ты обещала рассказать, что произошло в храме». Лиесса вздохнула и в третий раз рассказала о пророчестве. «Ничего себе!» — присвистнула обычно сдержанная Теа. «Даже не знаю, что сказать. На тебе тогда лица не было, а сейчас ты так спокойна». Лориан умеет убеждать», — улыбнулась Лиеса подруге. «А я научилась принимать то, что неизбежно. Вспомни, откуда я». «Ты настолько изменилась, что трудно помнить», — хмыкнула Таета, сжав ладонь Ли. «Я этому рада». В комнату вошел Тиерин и после осмотра разрешил вернуться девушке к себе, строго наказав больше отдыхать и хорошо кушать, восстанавливая силы, потраченные на борьбу с ядом. «Учитель!» — окликнула его уже в дверях Ли. «А что это было за чудовище?» «Харут», — коротко ответил тот и улыбнулся. «Почитайте на досуге. Может, перестанете совать нос куда не следует?» Проводив старейшего взглядами, девушки, прихватив книгу и принесенный отвар, отправились к Лиессе. Покои старейших были с противоположной стороны от лестницы, скрытые сливавшейся со стеной дверью, поэтому идти было недалеко. Но даже этот путь показался ослабевшей девушке бесконечным. Когда они, наконец, добрались, в комнате оказалась сгоравшая от нетерпения Карисса. «Меня к тебе Лориан отправил», — пояснила она. «Сказал, что ты мое наказание». Тут она состроила смешную рожицу. «Я буду рядом с тобой, если тебе что-то понадобится. Даже постель свою к тебе притащила». Кара махнула в сторону спальни, в которой на сундуке кое-как поместился ворох одеял и подушек. «Кажется, это ты мое наказание», — закатила глаза Ли, ощущая, что попала в засасывающую воронку заботы соскучившейся подруги. Карисса звонко расхохоталась, ничуть не обиженная ворчанием Лиессы. «Ну, я вас оставлю», — Теа зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Уже поздно. Я забегу утром». Обняв пошатывающуюся от усталости девушку, она строго погрозила Карисе пальцем. «Не разрешай ей напрягаться». Закрыв дверь, Кара помогла Ли снять балахон, в котором та лежала в дни болезни, и отвела девушку в купальню. Лиеса с наслаждением опустилась в горячую воду, чувствуя, как соскучилась по ощущению чистоты. Хоть ее и омывали, пока она была в беспамятстве, но ничто не могло сравниться с настоящей ванной. С помощью Кариссы она несколько раз промыла волосы, избавляясь от запахов подземелья, и до красноты растерла тело душистым мылом. И только когда кожа на пальцах сморщилась, она с неохотой покинула купальню, завернувшись в протянутое подругой полотенце и натянув чистое белье, рухнула в кровать. Уснув, она уже не слышала, как устраивалась спать Кара, и как в комнату осторожно заглянула Лориан, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.